Будем читать Слово Божие из первого послания Тимофею. Третья глава, 16 стих. 1 Тимофею, 3 глава, 16 стих. И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Друзья, сегодня первое воскресенье Нового года, и у нас вечеря Господня будет. Сегодня, друзья, у нас также и последний день, завершающий неделю молитвы. Новогодняя неделя молитвы сегодня завершается такой темой. Молитва о братстве церквей. Ну, вот здесь как раз апостол Павел писал Тимофею в 15 стихе о том, чтобы он знал, как поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. И следующий стих так сразу говорит: и беспрекословно великое благочестие тайны. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся в славе. В общем, это взаимосвязано здесь. Мысль о Церкви Христовой и то, на чем стоит эта Церковь, то, на чем она зиждется, созидается, строится, ее основание и жизнь, это как раз то, что названо великое благочестие тайна. Интересные слова. И такие какие-то, которые заставляют задуматься. Тайна – это что-то такое, что как будто бы не лежит на поверхности. То есть для праздного обывателя, для духовного ленивца она сокрытая вещь. И многие люди сегодня говорят: да вот мы, если бы Бог нам как-то явил какое-то знамение или что-то особое, тогда бы мы, может быть, стали верующими. Но нет, дело не в том. Дело в том, что такие люди просто духовно ленивы, праздны. Они и не желали, и не желают верить и искать. Бога нужно искать. И эта тайна легко открывается. На самом деле Бог уже нам открыл. Но, дорогие друзья, и сегодня для нас, пришедших на собрание, возможно, то, что мы будем здесь слышать и что будем совершать, останется под каким-то покрывалом. Может быть, у кого-то сердце просто будет закрыто. И нужно молиться, чтобы Господь открыл наш разум и открыл наше сердце к познанию Божьих глубин. Тайна Божья не в том смысле здесь подчеркивается, что она вообще непостижима и непознаваема, а в том смысле, что здесь глубина заключается, которую нужно исследовать, которую нужно копать, углубиться. И вот там и сказал Господь, что блажен тот человек, который копал и углубился, и построил дом свой на твердом основании. Вот до этого основания надо докопаться. Углубиться надо в нашем размышлении, сосредоточенном. Тайна благочестия. А благочестие – это образ жизни благочестивый, богобоязненный образ жизни. Кто не желает вести благочестивый образ жизни, для того тоже эта тайна останется закрытой. Потому что Бог не может открывать свою тайну кому попало, тем, кто не желает жить достойно Бога. И вот, дорогие друзья, здесь таких шесть строк. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славу. Считается, что это образец одного из первохристианских гимнов, которые пели наши братья и сестры в том первом столетии. И вот посмотрите, действительно, как они пели, какие глубокие и многозначительные слова, в которых заключалась их вера, а наша вера та же самая. Мы ничего не придумывали нового, а только то у нас есть, что в Евангелии написано. И здесь как раз заключается вот в сжатом виде, в коротком виде сущность благой вести, сущность Евангелия. Бог явился во плоти. Бог явился во плоти. Давайте мы вспомним ветхозаветные образы и то, что когда-то происходило в Ветхом Завете с народом израильским, и откроем книгу Второзакония, 4 глава. Здесь замечательные есть такие слова. Посмотрите, здесь 7 стих так написано. «Ибо есть ли какой великий народ, к которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его?» А вот перевернем страничку, и здесь написано так, с 33 стиха. «Слышал ли, какой народ глаз Бога, говорящего из среды огня, и остался жив, как слышал ты? Или покушался ли какой Бог пойти, взять себе народ из среды другого народа казнями, знамениями и чудесами, и войною, и рукою крепкою, и мышцею высокою, и великими ужасами, как сделал для вас Господь Бог ваш в Египте пред глазами твоими?» Вот даже там, народу израильскому, Господь говорит, вот вы подумайте, вы сравните себя, ваше преимущество с другими людьми. У других людей тоже есть боги. И они им поклоняются. Формально только примерно третья часть на земле, третья часть населения, ну, формально, по крайней мере, считает себя христианами. То есть признают, что вот есть Бог Отец, Сын и Дух Святой. Вот это такой Бог. А остальные, они в это даже и не верят. Другим богам поклоняются. И вот если сравнить, есть ли другой такой Бог, который для своего народа сделал бы столько, который был бы так близок? Но тогда в Ветхом Завете все-таки Бог явился не во плоти. Он явился в великих чудесах и страшных, устрашающих, потрясающих воображений событий. А вот в Новом Завете мы прочитаем еще из книги Деяний Апостолов такое место из 20 главы, 28 стих. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ныне приступили не к Синаю мы, нас уж не пугают громы, молнии. Слово благодати слышим со креста. Мы спаслись от гнева кровью Христа». Вот что у нас сегодня есть. Вот Бог теперь уже, мы знаем того Бога, который явился во плоти, который пришел теперь уже не с громами молнии, а пришел в такой же немощи, в таком же человеческом теле, как вот мы с вами находимся. Для того, чтобы быть как мы. Для того, чтобы разделить вот тяготы нашей земной жизни. Может быть, кто-то упрекнул бы иначе Бога и сказал бы Ему: да, Господь, ты видишь, как нам тут трудно на земле, ты видишь, как мы тут голодаем, вот нам есть нечего, и детей нечего кормить. Так бы Ему сказали. А теперь мы Ему так уже не скажем, а Он нам скажет: а кто из вас 40 дней постился? Кто из вас испытал то чувство голода, которое на 40-й день наступает? А вот Господь наш постился 40 дней в пустыне, был искушаем там от дьявола. И он знает, что такое голод в этом теле. Он испытал, он взял на себя наши немощи, понес наши болезни. Он может нам сострадать, он может нам сочувствовать. Вот это тот Бог, который явился во плоти, чтобы нам посострадать и посочувствовать. В каком случае, дорогие друзья, мы кому-то сострадаем и сочувствуем? В том случае, если кто-то переживает то, что мы пережили. Иначе мы, может быть, и можем сказать формально слова какие-то, но наше сердце далеко от наших слов, потому что мы представления не имеем о том, что человек переживает. А если мы сами это пережили, тогда мы действительно можем проявлять сострадание, сочувствие. Вот Господь пришел именно для того. Бог явился во плоти. Был искушен Он тоже во всем, но не сделал греха. И поэтому он тоже, как раз вот эта вся и суть человеческой беды в грехе. Что вот мы все переживаем искушение, нас искушает враг, искушает грех, мир искушает, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Но Господь был искушаем, а Он устоял. Он-то нам может сочувствовать, но Он может больше, чем сочувствовать. Он может нам протянуть руку и вытащить нас. Спасти нас от наших грехов. Пьяница пьянице не может помочь. Они могут только друг друга дальше завести. Прелюбодей прелюбодею не может помочь тоже. Вор вору не может помочь избавиться. Лжец лжецу не может помочь. Грешник грешнику не может помочь избавиться. А вот тот, кто устоял во грехе, тот может помочь нам. Он-то знает, что есть искушение. Он знает реальность и силу этого искушения, но он устоял. И он может искушаемым помочь. Бог явился во плоти для того, чтобы взять грехи наши на себя и нас примирить с Богом. И чтобы совесть наша была чиста перед Богом. И только один Он прощает грехи. И только Он один Он снимает бремя с души человеческой, груз, который его давит, и нет в мире такого средства и способа, чтобы от него избавиться. А есть еще страшнее вещь – это последствия греха, и гнев Божий есть, который грядет, и будет Бог судить всех, кто не примирился с Богом. И вот Господь наш Иисус Христос нас с Богом примирил, Он избавил нас от грядущего гнева. Бог явился во плоти, стал человеком, чтобы нас привести к Богу, чтобы нас привести к Отцу Небесному, чтобы мы знали, что наш дом на небе, чтобы мы знали своего Отца Небесного. Бог явился во плоти, как пастырь, который пожелал найти своих заблудших овец. Для того явился Бог во плоти. Он прекрасно понимал, что сами овцы заблудшие никогда к нему не вернутся, если за ними не пойти, не поискать и не завернуть их назад. Вот это для того Бог явился во плоти. Так он и сказал: Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибших. Дорогие друзья, так вот, Христос, вот этот Бог, который явился во плоти, есть основа Церкви. Он является основой нашего личного спасения. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Никто не может попасть на небо иным путем, как только через Иисуса Христа. Хотя очень важно домостроительство Церкви Божией, однако никто не попадет на небо через Церковь. Через Московскую Церковь никто не попадет на небо. Только через Христа. Христа вы можете найти в Церкви. Дай Бог, чтобы и в Московской Церкви души и впредь, и в этом году находили Христа. А вот в Нем спасение. Вот Он как раз есть путь на небо. И через братство церквей, и через союз, и через деноминацию, и через название то или другое христианское, и через веру своих родителей никто не может прийти к Богу, а только через Иисуса Христа. Вот это есть основа нашего спасения. Но как раз это же есть и основа нашего братства. Потому что братья – это те, у кого один отец. Вот те братья и сестры. Когда мы чувствуем, когда мы знаем, что у нас один отец, один Господь, тогда у нас есть чувство братьев и сестер во Христе, в Боге. И заметьте, чем слабее бывает в церкви сознание Бога, сознание важности и вообще незаменимости Иисуса Христа в вопросе спасения, вот там слабее братские узы, там что-то другое их заменяет. Печально, что в наши дни мы наблюдаем в других, в некоторых братствах такую картину, когда любовь заменяется страхом. Добротолюбие заменяется другими чувствами и мотивами. Какая причина? Причина очевидна. Причина та, что люди полагают больше упование, основание своего спасения не на Христе, а вот на своем братстве, на своей постройке человеческой. Как это печально. И вот они держатся за него всеми силами, с суеверным страхом, что если только они выпадут из вот этой своей посудины, они потеряют спасение. А мы не боимся этого, потому что спасение наше во Христе. Вот страшно Христа потерять. Страшно без Христа остаться. И дай нам Господь сегодня утвердиться в Иисусе Христе. И мы сейчас будем совершать вечерю Господню. Бог явился во плоти для того, чтобы эту самую плоть принести в жертву. В жертву благоугодную Богу, благоприятную для Бога. На самом деле, все то, что мы для Бога делаем, все то, что мы Богу приносим в жертву наших уст, или те деньги, которые мы жертвуем, или те гимны, которые мы поем, или добрые дела, которые мы делаем ради Бога, они только потому могут быть благоприятны Богу, потому что Христос принес однажды Богу жертву совершенную. Все наши дела и наши жертвы для Бога, они, ой, как несовершенны. Однако Бог их принимает потому, что Христос принес однажды жертву совершенную. А потому, имея живую, неразрывную связь со Христом, мы принимаем участие в том, что Он заслужил перед Богом. Бог учитывает заслуги Христа и вменяет их нам. Вот такая получается Божья благодать, которая действительно для нас непостижима, и вот в этом смысле действительно это тайна благочестия. Как нас Бог возлюбил, почему Он нас возлюбил, за что Он нас возлюбил, почему Он нам простил грехи, почему мы знаем Бога, почему другие люди не знают Бога. Вот это тайна для нас. Тайна спасения Божьего. Но мы будем благодарить Бога, что это наше достояние сегодня, что Христос есть наш Господь, что Он наш друг. Он пришел для того, чтобы быть близким к нам, быть нашим другом, нашим руководителем нашей жизни. Дорогие друзья, перед нами сейчас Вечеря Господня. И мы прочитаем из первого послания к Коринфянам, 11 главы, слова апостола Павла. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал: «Примите, едите, сие из тела мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Перед тем, как мы будем совершать Вечерю Господню, мы сейчас склонимся перед Господом в молитве. В молитве благодарения и поклонения Ему. И будем себя проверять и просить, чтобы нам достойно участвовать, и чтобы нам вести достойную жизнь благочестивую в Иисусе Христе. Вот начался Новый год, друзья. Новый год, конечно, не меняет людей, но, однако же, есть возможность как бы что-то начать сначала. Я просто хочу вам выразить пожелание, чтобы в новом году не нужно было из-за кафедры напоминать, что нужно молиться коротко и громко, что те, которые молятся на каждом собрании, должны молиться, ну, хотя бы раз в месяц. Вот если так мы поймем и начнем с этого дня, как бы вот, ну, такие моменты учтем, то тогда уже в новом году у нас намного лучше станет сам ход богослужения, надеемся. А сейчас давайте мы, помня слова Господни, которые слышали, склонимся перед Ним и воздадим хвалу Господу, помолимся. Аминь.